Глава 23. Архитектура центра Усмани все-таки больше напоминала столичную, и строгие пятиэтажки здесь сменили вольные формы двух- и трехэтажные особняки. Центр не спал. Пусть крепость и располагалась на окраине империи, но аристократов, да и хорошо зарабатывающих имперских служащих, здесь и в окрестностях жило много. Поэтому злачные места работали до утра, а некоторые и вовсе круглосуточно. Клуб «Стихия» относился именно к таким. Подобные места отличались размером, интерьером и музыкой, но в целом были одинаковыми во всех мирах. И это, по всей видимости, действительно было далеко не самым плохим. Светящийся фасад большого трехэтажного здания, танцующие в панорамных окнах стройные девочки топлес и приглушенная ритмичная музыка. Феникс хлопнул дверью, кинул ключи парковщику, после чего с таким видом, будто клуб принадлежит ему, направился ко входу. Я последовал за ним. «Верхнюю одежду вы можете оставить здесь», — обратилась к нам высокая фигуристая брюнетка. Едва мы вошли в просторный холл. «А оружие вон там». На девушке было длинное пальто поверх короткого голубого платья. Рукой она сначала указала на гардероб, а потом на ряды камер хранения. Весьма, к слову, вместительные. «Спасибо». Мы разделись, сдали пистолеты и мечи, после чего на руки нам надели светящиеся зеленые браслеты с номерками. «Добро пожаловать в стихию», — широко улыбнулась администраторша. Стоящие перед вторыми дверями охранники убедились, что магический металлоискатель ничего лишнего не обнаружил, и впустили нас внутрь. Звукоизоляция — мое почтение. Едва створка распахнулась, меня едва не снесло звуковой волной. Да, первый этаж явно не предназначен для разговоров. Выпивка, танцы и знакомства, а потом для дальнейшего общения. Добро пожаловать на второй, куда мы сразу и направились. Музыка нещадно рубила, свет мигал, на огромном танцполе заманчиво изгибались девушки. Одежды на всех было минимум, но больше, чем на танцующих на платформе вдоль стен сотрудницах заведения. На них и вовсе были только тонкие полоски трусиков. «Нравится», — обходя других гостей и с трудом перекрикивая музыку, спросил Феникс. «Нормально». Я даже не покривил душой. Не сказать, что я прямо большой любитель подобных мест, но иногда зайти и расслабиться можно и даже нужно. Мы дошли до винтовой лестницы и поднялись на второй этаж. Пол вибрировал и здесь, но лампы горели приглушенно и ровно, а музыка звучала не так громко. И только здесь я понял, почему место называется «Стихией». Огромный зал был словно разделен на четыре зоны. Зеленую, синюю, белую и оранжевую. И этот эффект давали установленные повсеместно светильники, имитирующие разноцветные стихийные кристаллы. «Красиво», — одобрил я. «На третьем этаже еще красивее», — рассмеялся Феникс. «Там пять изолированных залов поменьше, и кроме кристаллов еще и сами помещения стилизованы под другие миры. Но это для приватных вечеринок, и очень недешево». «Привет, Антон», — к нам подскочил администратор этажа. Как мне показалось, сестра-близнец той, что мы видели у входа, только без пальто. «Как обычно, или столик?» «Да нам бы кабинку». «Пойдем». Девушка скользнула по мне оценивающим взглядом и, покачивая бедрами, пошла через зал. С каждой минуты мне нравилось здесь все больше. Надо потом сделать что-то похожее в Савино. Вдоль одной из стен длиннющая барная стойка, вдоль остальных полуизолированные кабинки, рассчитанные на группы до 6 человек. В цветных зонах столики, а в середине свободное пространство для танцев. Простенько и со вкусом, и, по большому счету, первый и третий этаж и не нужны. «Прошу, я сама буду вас обслуживать». Девушка остановилась рядом с небольшой кабинкой в синей зоне. И, видимо, она действительно знала запросы Феникса. Это было близко к углу идеальное для нас место. Отсюда открывался вид на весь зал — При этом к нам никто не смог бы подойти незамеченным. Нам пока по две кружки костромской звезды и на закусь чего-нибудь легкого сходу сделал заказ Феникс. Хорошо. Девушка убежала, и мы расположились на очень комфортных кожаных диванах. «Паша сегодня вернется?» — спросил я. «Завтра с утра», — ответил торговец, оглядывая зал. «Я так понимаю, в Савино сейчас движуха, так что пока разгрузится, пока Катя придерется ко всему, потом загрузят товар на продажу». В том, что в моей деревне движуха, он был абсолютно прав. И, признаться, мне очень хотелось в ней участвовать. Ну да ладно, самое позднее завтра вечером я уже там буду. И за это время надо закрыть все хвосты в Усмане. «Интересно, сколько мы здесь просидим?» — задумчиво проговорил я. «А чего? Надоело уже?» — заржал Феникс. «Ты же сказал, что понравилось». «Да, понравилось». «Вот и наслаждайся, и это возьми». Он протянул кулак и бросил мне на ладонь белую таблетку. «Сначала пей нормально, чтобы вштырило, и тот, кто будет наблюдать за нами, понял, что мы реально бухие. А часа через полтора влей в нее любую магию и выпей. Попотеешь минутки две, потом еще 10 поштормит, и станешь как огурчик. Главное, момент не пропусти. Оно только недавно выпитое нейтрализует». «Понял». Я убрал лекарство в нагрудный карман и еще раз огляделся. Теперь уже с целью оценить присутствующий контингент. И у меня сразу возник вопрос. Так совпало или тут не только по цветам, а разделение? «Заметил, да?» «Спасибо, Катюш». Феникс взял одну из принесенных брюнеткой кружек и, сделав несколько глотков, продолжил. «Разделение действительно есть. Не все его соблюдают. Но, как правило, в синей зоне сидят аристократы обоих полов. В оранжевой — военные и представители других силовых ведомств. Там большинство мужики. В зеленом — торговцы и всякие предприниматели. А в белом — одинокие девушки, которые хотят найти себе пару». «Проститутки?» — поднял бровь я. «Не обязательно. Как пойдет. И как договоришься. Просто, садясь там, девушки как бы показывают, что готовы к общению. Я тебе больше скажу, бывает, что и очень богатые аристократки там садятся. И еще сами тебя угостят, если понравишься. А вот те девочки, что у барной стойки, действительно, как правило, ищут кого-то на одну ночь. И за деньги. Вон, как те две красотки». Произнеся эти слова, Феникс вдруг поднял руку и призывно помахал двум девушкам, о чем-то болтающим у барной стойки. Одна из них заметила проявленное внимание и тут же помахала в ответ. Потом она что-то быстро шепнула подруге и, соскочив с высокого табурета, направилась к нам. «Феникс», — привлек я внимание улыбающегося торговца, — «а мы разве не должны?» «Сейчас все будет, господин барон», — подмигнул он мне и, подвинувшись, освободил место приближающейся даме. «Тебе какие больше нравятся, светленькие или рыжие?» «Мне все нравятся, но рыжие больше». А между тем блондинка приближалась, и девушка определенно знала, как себя подать. Она медленно шла, точно через центр танцпола, плавно покачивая бедрами и давая нам возможность хорошенько ее рассмотреть. Красное в обтяжку суперкороткое платье подчеркивало стройную фигуру, а красные же высокие сапоги на высоченном каблуке еще больше визуально удлиняли ноги. Собственно, это все, что я мог сказать про ее одежду. Что же до возраста, то приглушенный свет и профессиональный макияж не давали определить точно. Ей могло быть как 20, так и 30. «Привет, мальчики», — кокетливо произнесла незнакомка, останавливаясь у нашего стола. При этом она подняла руки, чтобы собрать густые белые волосы в хвост, а заодно еще раз продемонстрировать идеальных пропорций фигуру с грудью третьего размера. «Привет, красотка!» — Феникс жадно пожирал блондинку глазами. «Как насчет того, чтобы хорошо провести время с двумя обеспеченными и очень любвеобильными молодыми людьми?» «Мы с подружкой с удовольствием», — широко улыбнулась незнакомка. «Позвать ее?» «Конечно, зови». Девушка отвернулась, а Феникс в этот момент ткнул в нее а потом в себя пальцем, мол, мне эту брать. Я окончательно перестал понимать, что задумал этот интриган, и расслабился. План он знает, а значит, все сделает как надо. «Да, моя рыжая», — прошептал одними губами я и принялся рассматривать вторую девушку. Она также грациозно шла через центр зала, была чуть пониже и похудее. Платье и сапоги носила черные, что отлично гармонировало с рыжими кудрявыми волосами, а еще ее наряд дополняли чулки. В общем, все, как я люблю. «Кстати, я Кристина», — представилась блондинка и по знаку Феникса приземлилась рядом с ним, на диван. «Антон». «Дима». А вот подошедшая рыжая представилась весьма необычно. Я не успел подвинуться, и она, обдав меня ароматом духов, сходу рухнула на мои колени. Ее рука обвела мою шею, а губы коснулись уха. «Оля», — прошептала она, обжигая меня горячим дыханием. «Так кого, Дима, я должна сегодня убить?» Я вздрогнул и чудом сдержался, чтобы не скинуть девушку с себя. Феникс, шутник хренов, мог бы и предупредить. Хотя, признаться, на самом деле это реально было эффектно. Я широко улыбнулся и вместо того, чтобы отстранить Ольгу, наоборот, покрепче обхватил ее талию, а другой рукой поднял бокал с пивом. «За знакомство!» «Не шуметь!» — надзиратель полицейского участка несколько раз ударил дубинкой по двери камеры, после чего послышались его удаляющиеся шаги. «Да просто дай рацию на минутку, сержант!» — крикнул ему вслед Юрий Харитонович Воробьев. «Я богатый, ты же знаешь! Не шуметь!» «Сука!» — прошипел заключенный и со злостью ударил ногой по металлической койке. «Я тебе припомню! Вылетишь у меня отсюда с волчьим билетом!» Юрий Харитонович снова пнул койку, а потом, развернувшись, рухнул на нее. «Акула, впадла! Надо было из-за какого-то тупорылого малолетки так встрять!» «Это же сколько денег теперь понадобится, чтобы все разрулить? Скорее всего, придется продавать тот заводик, что на племянника записан. И ладно быть только деньги. Несмотря на знакомство в столице, просто так дело, получившее огласку, не замять. А значит, это как минимум перевод с понижением, сука. Снова на новом месте все с нуля строить. Ну ладно, не с нуля, но все равно. Ублюдок. Ведь ладно бы умный, кто-то под него копал. Но ведь нет, Акулов же просто идиот. Одно радует, он уже почти мертвый идиот. Хорошо, хоть все улики теперь в одном сейфе лежат. Или не все. В груди Юрия Харитоновича закопошился червячок сомнения. Уж очень была разительная разница между поведением сопляка в доме и потом в отделе юстиции. Что, если он что-то задумал? Арестованный чиновник закрыл глаза, несколькими глубокими вздохами унял пульс и стал перебирать возможные варианты. «Нет. И будет же, в конце концов, 19-летний пацан выставлять себя в качестве приманки. Да и тетрадь точно была у графа еще позавчера, и, попадя она в руки кому не надо, никакой пацан бы не понадобился. Значит, все-таки просто идиот. Там у Пантелеева он еще не знал, пригутся ли за него эти придурки из отдела диких кристаллов. А когда увидел их, его от счастья понесло. Вот он и показал свое истинное лицо, ублюдок, мля». В коридоре снова послышались шаги и стихли точно напротив его камеры. «Сержант!» — Юрий Харитонович вскочил с койки и, подбежав к двери, заговорил тише. «Сержант, мы же почти коллеги. Меня просто оклеветали. Я выйду отсюда совсем скоро. Дай рацию, да пару минут всего. 50 тысяч уже завтра получишь». За дверью послышался шорох, и смотровое окошко открылось. «Спасибо, сержант!» Юрий Харитонович протянул руку к показавшемуся в окошке предмету, но это была не рация, а цилиндр с отверстием посередине. «Глушитель!» — пронеслось в голове чиновника за секунду до того, как ему в лоб вошла пуля. Да, мне определенно повезло, что Владу не пришлось искать Феникса. Он встретил торговцев по дороге в Усмань. После этого Паша поехал дальше, в Савино, а у Антона была куча времени, чтобы подготовить мой план к исполнению, а заодно внести в него кое-что по мелочи от себя. По мелочи и были эти две сексапильные девушки, приехавшие в крепость именно на встречу с Фениксом. Да, изначально он звал их по какому-то другому вопросу, но раз уж они оказались здесь, попросил помочь и в этом. Сидя за столиком в стихиях, дела мы не касались, а просто пили и веселились. Все это время Ольга смеялась над моими шутками, обнимала меня за шею и практически не вставала с моих колен, чем вызывала определенные неудобства, но неудобства приятные. В итоге через полтора часа, в ответ на ее страстный шепот о том, что неплохо бы перед одним делом уединиться и сделать другое, я почти что сказал «да», но потом выпил таблетку. Черт, алкоголь в таких количествах, с непривычки, да для молодого тела это перебор. Как и обещал Феникс, уже через 2 минуты голова полностью очистилась, и мысли стали кристально ясными, а вот тело еще вело. То, что нужно для того, чтобы эффективно отсюда свалить. «Счет!» — заорал я и впился в губы Ольги. Счет принесли мгновенно, и внутренне, охренев от субы, я бросил почти в 2 раза больше, после чего, пошатываясь, встал. «За нами следят», — шепнул мне Феникс, и, схватив Кристину за аппетитную попку, пошел к лестнице. Я же прижал к себе Олю и, укусив ее за шею, последовал за ним. «И где ваша карета, мальчики?» — закричала Кристина, когда мы вышли на улицу. «Карету нам!» — махнул рукой я. И в эту же секунду к нам подкатил наш нижегородец. «Я поведу». Я шагнул к водительской двери, но передо мной выросла уже знакомая черноволосая администратор. «Дмитрий Николаевич, как новому клиенту сегодня мы предоставляем вам услугу от двери до двери. Наш водитель довезет вас до нужного адреса». «А-а-а!» — обрадовался я и залез на заднее сиденье. Не знаю, случайно так вышло или меня решили прикрыть, но оказался я точно между 2 красотками. Феникс же устроился впереди. Что ж, играть так до конца. Девчонки, я прижал обеих спутниц к себе и по очереди чмокнул в щеки. «Сегодня вас ждет незабываемая ночь». Двигатель машины взревел. Она сорвалась с места, а буквально через 3 минуты снова остановилась. «Мы приехали». Да, самым плохим, что могло случиться, было нападение в пути. И чтобы этого избежать, гостиницу я заранее подобрал совсем рядом с тем местом, где планировал пить. «Сдачи не надо». Я бросил водиле 50 рублей и в обнимку с Ольгой зашел в роскошное фойе. Сервис за такие деньжища был на уровне, и нас даже успокоили, что магическая звукоизоляция в номерах практически 100%, так что мы можем не стесняться и шуметь, как нам заблагорассудится. Классно у вас. Еще 50 рублей остались на стойке ресепшена, и мы пошли на 2-й этаж. «Это твоя дверь. До завтра». Феникс хлопнул меня по плечу, потом Кристину по попе и пошел к соседнему номеру. «До завтра!» — крикнул я. И ввалился в номер, освещенный лишь 1 настольной лампой. «Наконец-то мы одни!» Ольга захлопнула дверь и, едва не снеся меня с ног, впилась мне в губы долгим поцелуем. Тянуть я не стал и сразу же скинул лямки платья с ее плеч и спустил его до пояса, обнажая красивую упругую грудь. «Подожди, жеребец!» — девушка, смеясь, отстранилась и ткнула пальчиком в окно. «А вдруг нас кто-то увидит? Пусть завидуют!» Я вновь потянулся к ней, но она вырвалась и, подбежав к окну, задернула шторы. «Иди сюда!» — я снова потянул девушку к себе и, бросив на кровать, рухнул сверху. Она застонала и, протянув руку к тумбочке, щелкнула выключателем. Свет погас, а я коснулся губами ее уха и страстно прошептал. «Твой угол у двери. Контролирую окно. Я в угол у окна. Буду держать дверь». «Да, повелитель». Мы раскатились в стороны, и каждый соскочил на пол со своей стороны кровати. Через секунду из противоположного угла донесся звук передергиваемого затвора. Я тоже достал ТТ и рацию. Надеюсь, эти козлы решат напасть во время предполагаемого процесса любви и не будут ждать, пока мы заснем. Первым делом я выпустил иллюзию и проверил соседние комнаты как по бокам, так и сверху и снизу. Все спят, кроме Феникса и Кристины. Они также уже сидят по углам и ждут. Я достал рацию, щелкнул выключателем и вызвал Влада. «На месте», — подтвердил он, — «ждем». Связь прервалась, а я еще раз осмотрел комнату и осознал, что выбрал плохое место. «Если они будут расстреливать кровать, то могут случайно попасть в меня». Вот только молодец, сразу засела там, где нужно. Согнувшись, я прополз под окном. Во, теперь то, что нужно. Интересно, а сколько? Додумать я не успел. Рация запищала. «Да», — тихо произнес я, и в ответ раздался шепот Влада. «Идут».